Судя по складкам, исчертившим ткань в самых неудобных местах, его жена не была создана для домашней работы. Хелен перехватила его взгляд и сказала: «Понимаешь, я хотела помочь». «Ты молодец, тебе здорово получается». «Правда?» — попробовал он поддержать жену. «Да нет, я что-то делаю не так, это очевидно. Я уверена, в этом тоже есть своя логика. Может быть, очередность, но я ее пока не вижу. С чего надо начинать? С рукавов? С полочек, со спины или с воротника? Пока я глажу одну часть, все остальное, особенно только что выглаженное, мною мнется. У тебя не найдется подсказки? Где-то поблизости обязательно должна быть прачечная». — Спасибо, ты мне очень помог, Томми. Хелен печально улыбнулся. — Ну что ж, придется мне ограничиться наволочками, они хотя бы плоские. — Где Фрэнсис? — Дорогой, ты что, мы не можем просить ее сейчас? Он не выдержал и расхохотался. — Да я не об этом. Я просто хочу поговорить с ней. Так она наверху? — О, да. После ссоры с Лорой они обе разрыдались. Лора выскочила из дома, вся в слезах, а Фрэнсис с мрачным лицом скрылась у себя в комнате. Я заходил и проведать ее. Она сидела на полу в самом углу за занавеской. Попросила оставить ее в покое. Рэнди сейчас очень нуждается в поддержке матери. И Фрэнсис тоже помогла бы общение с дочерью. Поверь мне, Томми, я говорил ей об этом. Осторожно, деликатно, прямо, уважительно, ласково. Перепробовала все, кроме враждебности. Вот это ей и нужно, жесткость. Интонация может сработать, хотя вряд ли, а вот громкость никуда тебя не приведет, гарантирую. Каждый раз, когда я поднимаюсь к ней, она просит, чтобы ее оставили в покое, и хотя мне не нравится, что она сидит там одна, мне кажется, что нужно уважать ее желание. Тогда, может, стоит попробовать мне? Я пойду с тобой. У тебя есть свежие новости о Малькольме? Мы не получали из больницы новостей после того, как к нам позвонила Рэнди. Это, по-видимому, можно считать добрым знаком, потому что Рэнди сразу позвонила бы, если бы. Так есть какие-то изменения, Томми? Изменений нет, — сказал Линли. Сердце все усложнило. Сейчас врачи могут только ждать. Как ты думаешь? Может так случиться, что им придется решить. Хелен остановилась на лестнице и оглянулась на мужа, читая на его лице ответ на свой незаконченный вопрос. «Я так переживаю за них всех, — сказала она. И за тебя тоже. Я знаю, как много он для тебя значит. Фрэнсис должна быть там. Нельзя, чтобы Рэнди пришлось все делать самой, если дойдет до этого. Разумеется. Тихо, — сказала Хелен. Линли никогда не бывал на втором этаже дома Уэберли. Он позволил жене показать ему дорогу к хозяйской спальне. По пути его обоняние отковали множество запахов. Цветочные из стеклянных ваз на трехногой подставке, установленной на лестничной площадке, апельсиновый от свечи, горящей у двери в ванную, лимонный от средства, которым полировали мебель. Но всех этих ароматов было недостаточно для того, чтобы заглушить один. Самый сильный запах — запах перегретого воздуха, тяжелого от сигарного дыма и такого затхлого, что казалось только ливень в стенах этого дома. Яростный и долгий может освежить атмосферу. — Закрыты все окна, — пояснила Хелен. — Да, сейчас ноябрь, никто не ожидает, что... Но все равно для них это должно быть так трудно. Не только для Малькольма и Рэнди. Они могут выйти из дома, а для Фрэнсис, должно быть, она очень хочет излечиться, наверное... — согласился Линли. — Теперь сюда. Только одна дверь на втором этаже была плотно закрыта, и когда он указал им на нее, Хелен кивнула.